Моря. Средиземное море. Ницца. Наташа была рослая девушка с фигурой пловчихи. Плавала она очень серьезно. Тщательно надевала на голову шапочку, задумчиво входила в воду, лишь в последний момент позволяла себе тихо взвизгнуть, когда, зайдя достаточно глубоко, уже ложилась на волну, чтобы плыть. После этого она серьезно выполняла работу плавания и не любила, чтобы на нее брызгали, приближаясь другие пловцы. Я видел ее с пляжа и говорил себе: «Вот плывет моя жена». На пляже в Ницце могли спокойно увезти наши вещи, потому мы не плавали вдвоем. Она приходила из моря, я уходил в море. Никого третьего или четвертого с нами не было. Море было роскошное, как на туристских проспектах, аквамариновое. Портило море только неумолчное гудение автомобилей по английскому променаду. Улица тянулась вдоль пляжа наверху, и бензиновые выхлопы, раскаленный асфальт, многие тысячи раскаленных, вонючих железных тел автомобилей ощущались и внизу у моря. Вода была как парное молоко, Наташа была злая. Потому что у нас не было компании. Мы ехали в Ниццу из городка Безье вдоль всего побережья Средиземного моря. В Безье нас провожал Мишель Бидо в сандалиях, худой и ироничный. Наташу он боялся. Мы прожили у него в деревушке Кампрофо 3 недели и одичали. В деревушке летом 11 жителей, считая нас. Зимой жителей было 8. В Ниццу мы ехали через Тулон, Марсель, Канны, в поезде, где были открыты окна, и люди стояли, как в русской электричке. Люди были простые, веселые арабы, матросы в шапочках с помпонами, было много пьяных. Со свистом проносились мимо платформы с пальмами. В том поезде Наташа чувствовала себя много лучше, чем в Кампрофо, потому что на нее смотрели арабы и матросы и одобряли ее. Она всегда нравилась простому, немудрящему, полукриминальному люду. В Кампрофо на нее было некому смотреть. Из 8 зимних обитателей деревушки 2 были любящая семья гомосексуалистов. Они выращивали коз, производили из козьего молока экологический сыр и продавали его в ближайшем городке Сент-Шиньян. 6 остальных обитателей были дети, девочки и старики. В Ницце нас ждала квартира подруги Наташи. В доме с коридорной системой. Там был балкон, неудобная постель, похожая на лежанку на русской печи. Я донимал Наташу своей похотью, а она раздраженно оборонялась. Или объявляла: «Ну давай, давай», и возмущенно лежала, как мертвая. Вечерами мы ходили в рестораны. Наташа была красивая. Загорелые ноги, красная юбка, черная кофточка в белый горошек, хриплый голос, мрачное, насмешливое лицо. Но и в ресторанах ей не нравилось, хотя я выбирал дорогие, в тот год я хорошо зарабатывал. Это был последний мой мирный год, 1990-й. И в ниццианских ресторанах ей было скучно. В Париже мы не ходили в рестораны, потому что Наташа и так работала в ресторанах много лет в дорогом Распутине, потом в демократичной балалайке. Я всегда был такой проницательный, что самому было противно. Диагноз мне был ясен. Если в Кампрофо не было мужчин и некому было глядеть на Наташу, восхищаться ею, говорить ей комплименты, белесый с фигурой подростка, тощий, часто обкуренный Мишель Бидо, наш друг, тотально не подходил для флирта, то в Ницце было много мужчин, половина официантов Ниццы выглядели как Алены Делоны, однако был непреодолимый фактор препятствия между Наташей и Делонами – я. Наташа меня любила, но и жизненно любила так же сильно. Ее удовлетворил бы, пожалуй, и легкий флирт, но у нас даже не было компании. Так что месяц аскетизма дал о себе знать. Наташа плавала все серьезнее. Я изучал въевшиеся, прилипшие к ногам камешки. Заметил на них мазут. По всей вероятности, вечерами потерпевшие дорожно-транспортные происшествия мсье или мадамы спускались к пляжу, чтобы омыть некие детали своих автомобилей, и подпортили пляж тем, что ставили на него карбюраторы и амортизаторы. Я встал, нащупал взглядом далеко у кромки красных буев плывущую голову Наташи. Повернулся к городу Ницца. Балконы роскошных отелей были покрыты разноцветными тентами. Над Ниццей дрожало знойное марево. Это были счастливейшие дни скуки и непонимания. Мы посетили русский собор и бешено поругались на вокзале. Она выкрикнула мне все, что ей казалось было во мне плохого и отвратительного, и что ее не устраивало. Тогда я был потрясен несправедливостью обвинений, сейчас не помню ни слова. Потом мы помирились и быстро ехали на ТЖВ на скоростном экспрессе в Париж. Я выпил 2-литровые банки ледяного пива и, добравшись до нашей квартиры на Рю де Тюрен, стал умирать от удушья. Вскоре выяснилось, что это были первые приступы астмы.